Урок 10. Пример 5. Концентрация и бизнес. Компании по всему миру тратят миллионы долларов на тренинги для своих сотрудников. И главное вложение, которое они могут сделать, это научить свои команды пониманию принципов работы, сознания и разума, и искусству сосредоточенности. Как я уже говорил, если ваши коллеги умеют концентрироваться, они владеют искусством направлять внимание и могут научиться всему остальному, что вы можете им предложить. Если они отвлекаются, им будет тяжело слушать и учиться, чтобы вы не пытались до них донести. Если вы не владеете умением сосредоточиваться, как у вас получится достаточно долго концентрироваться на том, что вам рассказывают? Не бегите вперед паровоза. В этом уроке я не буду подробно рассказывать, как сосредоточиться на работе, потому что ранее я уже изложил основные принципы, которые нужны для освоения этого навыка. Их можно применять везде. Если у вас возникает вопрос, как лучше всего практиковать концентрацию на работе, то вы не до конца поняли, что я говорил в предыдущих главах. Так что я предлагаю вам прослушать эту книгу еще раз. На работе не нужен особый подход к концентрации. Достаточно уметь сосредоточиваться. Освоив этот навык, вы сможете применять его где угодно. Смысл этого урока в том, чтобы привести веские доводы для компаний в пользу того, что стоит включить изучение разума и сознания и навыки концентрации в программу тренингов для своих сотрудников. Основательница многомиллионной компании заканчивает встречу с командой топ-менеджеров. Они собираются заключить значительную сделку со своим потенциально крупнейшим клиентом. Эта сделка станет переломным моментом для компании, о чем знают основательница и ее команда. Заканчивая совещание, она встает, наклоняется вперед, опираясь руками о красивый дубовый стол в переговорной, за которым собрались самые доверенные члены ее команды, и говорит: «Следующие два дня перед презентацией нам нужно быть крайне сосредоточенными. Убедитесь, что ваши подчиненные полностью сконцентрированы на задаче». Естественная и разумная просьба. Я уже несколько раз говорил об этом, но сейчас упомяну еще раз по отношению к бизнесу. Как и спортивные тренеры, многие руководители компаний просят своих подчиненных сосредоточиться, но не учат их этому. Будучи владельцем бизнеса, вы бы не подошли к сотруднику отдела кадров с просьбой разработать следующую версию вашего мобильного приложения, не так ли? Вы бы не стали этого делать, потому что знаете, что он не обладает достаточной квалификацией для этой задачи. Он разбирается в HR, поэтому работает в отделе кадров. Почему же так много руководителей не видят, что попросить сотрудника отдела кадров писать код – это то же самое, что просить сосредоточиться человека, которого никогда этому не учили? В корпоративном мире, где все так гонятся за продуктивностью и эффективностью, большинство компаний упускает из вида ключевой элемент, который может так сильно все изменить – обучение искусству концентрации и практику. Хотелось бы верить, что они не учат своих подчиненных сосредоточиваться просто потому, что они не понимают, какова цена рассеянности, и что сосредоточенность – это навык, которому нужно учиться и который нужно развивать. Большинство полагает, что можно просто сосредоточиться, и если сказать это человеку, то он волшебным образом соберется. Но это не так. Однако дело не только в умении сосредоточиваться. Крайне важно развивать силу воли, а перед этими двумя задачами заложить фундамент, понять принципы работы сознания и разума. Вы отвлекаетесь только если вы не учились сосредоточиваться или не знаете, на чем нужно сосредоточиться. Полагаю, большинство компаний четко понимает, на чем нужно сконцентрироваться их сотрудникам. Не хватает только тренингов по концентрации. Усталость и рассеянность. Если кому-то надо ехать на автомобиле из Нью-Йорка в Сан-Франциско, а затем в Даллас, потом в Чикаго, а оттуда, в Майами, это потребует огромного количества бензина. У машины, стоящей на месте, никогда не будет такого расхода топлива. В этой аналогии считайте, что сознание – это автомобиль, а энергия – это бензин, который используется в путешествиях, сознание через разум. При путешествии сознание по пяти разным зонам разума оно потребляет больше энергии, чем стоя на месте. Сосредоточенное сознание потребляет намного меньше энергии, чем рассеянное. Рассеянный разум потребляет ужасное количество энергии. Вместе с тем, как расходуется энергия, падает и уровень продуктивности. В интернете полно данных о том, как усталость влияет на безопасность, продуктивность, эффективность и так далее. У усталости много причин, но среди них редко упоминают рассеянность. Однако теперь вы понимаете, что неконтролируемое сознание в разуме вызывает трату энергии, которая льется куда попало. Большой расход энергии ухудшает результаты. Сосредоточенность порождает эффективность. Как-то утром, работая над проектом, я столкнулся с одной проблемой, для которой мне пригодился бы совет гуру. Так что я направился в его кабинет. Увидел, что дверь открыта, и он сидит за столом, работая над чем-то на ноутбуке. Постучавшись, я спросил: «Гурудев, можно с тобой поговорить?» «Проходи и садись. Через минуту я буду с тобой». Он закончил то, что делал на ноутбуке, чтобы показать мне это, опустил его крышку почти до конца и повернулся ко мне, уделяя мне все свое внимание. «Чем я могу тебе помочь?» Я задал ему свой вопрос, и он ответил. Я попросил разъяснить его ответ, и он разъяснил. Поблагодарив его за помощь, я ушел. Наш разговор длился максимум 2 минуты, но он был крайне эффективным, так как гуру учил своих монахов искусству концентрации. Наше сознание оставалось сосредоточенным на теме разговора, так что мы не тратили силу и энергию. Мне не хватит слов описать, насколько эффективными становятся встречи, когда все их участники умеют концентрироваться. Как много рабочих бесед длятся бесконечно просто потому, что люди недостаточно сосредоточены, чтобы не отвлекаться от темы разговора и слушать слова собеседника. Когда люди не умеют сосредоточиваться, они выражаются менее ясно, хуже понимают друг друга и получают и передают меньше информации. Как часто вы замечали, что собеседник во время разговора с вами что-то печатает на телефоне или компьютере? Они кивают в ответ на ваши слова, чтобы показать, что они слушают. Но услышав то, что я говорил про концентрацию в этой книге, вы понимаете, что на самом деле делает их сознание. Они сами могут думать, что слушают вас, но это не так. Сколько времени и энергии тратится подобным образом, не говоря уже о финансовых расходах, которые труднее оценить. Мы упускаем огромное количество важной информации, не успеваем заметить возможности и опасности, а все из-за неумения сосредоточиваться. Как с этим бороться? Я уже рассказал вам в предыдущих главах. Если вы видите, что участник проекта отвлекается, привлекайте внимание его сознания, а затем направляйте его на нужное задание. Не бойтесь сказать человеку, с которым вы общаетесь, что вы хотите получить его безраздельное внимание. Объясните, как сильно это повлияет на стоящую перед вами задачу. Сосредоточенность порождает эффективность и продуктивность. И точка. Рассеянные совещания. Неспособность оставаться в рамках одной темы на совещаниях обходится достаточно дорого. Я часто бывал на различных встречах и обсуждениях, и мне всегда интересно наблюдать, куда направляется в такие моменты сознание людей. Оно идет вроде бы в одну сторону, но словно собаке в парке, ему достаточно шороха в кустах, чтобы метнуться в противоположную. Вот один пример. Владелица компании хотела нанять меня для проведения выездного семинара для высшего руководства и пригласила к себе в офис для обсуждения деталей. Я сел за стол с ней и несколькими членами высшего руководства, и мы начали наше собрание. В какой-то момент речь зашла о датах. Меня спросили, удобно ли будет провести этот семинар в феврале. Я извинился и сказал, что неудобно, потому что в тот момент я буду в Сиднее, в Австралии. Одна из старших участниц отреагировала с восторгом. «Ой, обожаю Сидней. Это один из моих любимых городов. Мне нравится сидеть в одном из открытых ресторанов в гавани Дарлинг, наслаждаясь бокалом хорошего австралийского вина с видом на оперный театр. Там просто чудесно. А вы зачем собираетесь в Сидней?» Тогда я понял, что у меня есть выбор. Я могу начать болтать с ней про Австралию или вернуть ее сознание обратно к теме. Если бы я не наблюдал, как ее сознание соскальзывает с темы, я бы естественным образом перешел к диалогу про Сидней. Я принял решение вернуть ее сознание обратно к теме и ответил: «Да, там великолепно. Я еду выступить с речью. Вам будет удобно на второй неделе марта?» Я не говорю, что не надо вести дружеские разговоры не по теме. Главное понять, когда стоит это делать. Правильно выбрать время – это главное. Все это время встреча продолжалась в том же духе. Мы поднимали разные темы, но не доводили их до конца. А значит, и не приходили к каким-либо выводам. Не из-за отсутствия информации, а из-за неумения оставаться на одной теме до конца. В связи с этим ту же тему необходимо поднимать еще раз, чуть позже, снова всех привлекать и приходить к общему решению, что было бы намного проще во время первого очного совещания. Когда сознание переключается с изначальной темы, то есть уходит из конкретной зоны разума, мы теряем возможность получить идеи из этой зоны. Если я беру книгу, в которой 1000 страниц, и пролистываю их все за 5 секунд, никакой информации я не получу. Но если открыть книгу и сосредоточиться на одной странице, у меня получится прочитать ее и собрать нужную информацию. Если позволять сознанию быстро переключаться с одной зоны разума на другую, вам не хватит времени собрать оттуда данные. Для того, чтобы развить тему во время совещания, требуются направленные усилия, которые легко потратить впустую, стоит сознанию отвлечься. Момент упущен. Теперь, чтобы вернуть сознание участников к той же зоне разума, где вы были до этого, надо потратить больше энергии и сил. А к тому же, может быть, не так просто добиться. Группа пришла к этому на общем поезде мысли, который сбился с путей. Чем чаще мы позволяем людям отвлекаться от темы во время встреч, тем больше мы позволяем им практиковать искусство рассеянности. Это продолжается на протяжении всего дня, а затем и дома. Тренируя свою команду не отвлекаться от темы, мы помогаем им практиковать тонкое искусство концентрации. Каждый раз, когда их сознание соскальзывает, аккуратно и с любовью возвращайте его назад. Вы можете отметить сказанное ими и вернуться к теме, как я сделал в разговоре с любительницей Сиднея. Каждый раз на той встрече замечаю, что кто-то отвлекается, а его сознание переключается на другую тему. Я аккуратно и с любовью возвращал их сознание к нашему разговору. Как? Оставаясь сосредоточенным. Только при помощи сосредоточенности я мог отметить, что они отвлеклись. Когда они отвлекались, я мог сказать, например: «Прошу прощения, что прерываю, но давайте вернемся к теме, которую обсуждали, так как это крайне важный вопрос». Вы можете быть вооружены всеми тактиками и инструментами проведения успешной деловой встречи. Но если присутствующие не сосредоточены, то у вас мало шансов провести эффективное и продуктивное обсуждение. Я не пытаюсь научить вас проводить совещания, а стараюсь донести до вас, как способность сосредоточиваться может повлиять на их результаты. Люди тратят огромное количество времени на рабочие встречи, однако его можно сократить, при этом улучшив результаты, если все научатся сосредоточиваться. Отвлекающие факторы. Как-то я был консультантом для одного дома моды, и их ведущий дизайнер рассказала мне об одном случае. Она сидела за столом, работая над пиджаком для осенней коллекции бренда, когда к ней подошел коллега и спросил, куда переложили бумагу для ксерокопирования. После этого ее сознание покинуло креативную зону ее разума, где оно было так сосредоточено, куда была направлена творческая энергия, и она развернулась на стуле, переключаясь на коллегу. По ее словам, у нее ушла пара секунд, чтобы приспособиться к этому состоянию разума и ответить. Ее переложили вот в тот шкаф. «Спасибо», – ответил коллега и ушел. Она вернулась к скетчу и поняла, что ее сознание уже не в той зоне разума, где процветала творческая фантазия. Она рассказала, как сильно из-за этого расстроилась и как тяжело было вернуться в то состояние. Могу предположить, что эта ситуация оказалась достаточно затратной для компании. Как часто, думаете, такие случаи происходят в компаниях по всему миру? Это происходит чаще, чем может представить любая организация. Отвлекающие факторы – это личное взаимодействие или цифровое, например, сообщения, звонки, чаты и так далее. Каждый раз, когда сознание отвлекается, ему нужно отключаться от предыдущей задачи и переключаться на новую, которая привлекла его внимание. Стоит разобраться с этим, надо возвращаться обратно в зону разума, где оно было до этого. Постоянные переключения занимают огромное количество времени и энергии. Бесценное постоянство нарушено. Возможность для великих идей, решений и творчества потеряна. Отвлекающие факторы – одна из причин рассеянности. Многие компании пытаются бороться с этим, блокируя отвлекающие факторы. Они строят тихие комнаты, зоны молчания. Все это, конечно, полезно, но это временное решение, а не панацея. Постоянное решение – научить людей концентрации. Если они умеют и могут успешно концентрироваться, компаниям не нужно придумывать методы защиты сотрудников от отвлекающих факторов. Над частью этой книги я работал на протяжении нескольких месяцев, утром по рабочим дням в кофейне Нью-Йорк-Сити, Bagel and Coffee House, в Астории. Я покупал чашку кофе и некоторое время сидел за столиком, погруженный в работу над книгой. Там никогда не было тихо. Великолепный кофе и бейглы привлекают туда постоянный поток людей. Но шум, музыка и толпы никогда мне не мешали. Мое сознание было сосредоточено на задаче. Мы можем вкладывать время, энергию и финансы на защиту своих сотрудников от отвлекающих факторов, или же научить их сосредоточиваться. Люди часто отвлекаются еще и из-за того, что один человек может даже не представлять, что делает другой. Я вырос в Австралии, и мне нравилось проводить время на пляже, наблюдая, как людям показывают состояние моря при помощи флажков. Красный флаг означал, что купаться нельзя, а желтый означал потенциальную опасность. Простые флаги с ясным значением. Не вдаваясь в подробности, я на протяжении многих лет предлагал многим компаниям использовать систему знаков по договоренности, который можно использовать, чтобы молча показывать коллегам уровень своей сосредоточенности. Например, высокая – пожалуйста, не отвлекайте, или умеренная – обращаться только по неотложным вопросам, и так далее. Отучив свою команду от привычки отвлекать друг друга, мы косвенно помогаем им практиковать концентрацию, таким образом помогая им сосредоточиться. Политика сосредоточенности. Для компаний, которые хотят использовать изложенные в этой книге уроки, первым шагом будет убедить руководство. Сосредоточенность можно внедрить в компанию только сверху. Лидеры должны верить в ее пользу, применить практики концентрации в своей жизни и стать примером для остальных. Это первый шаг. Второй шаг – привести убедительные доводы команде. Без этого успеха не добиться. Как только получится сделать это, я рекомендую применять эти уроки в маленьких группах. Например, если 10 человек из отдела маркетинга хотят попробовать, вот с чего они могут начать. Первое. Одновременно приступить к изучению книги. Второе. Разбирать каждую главу вместе, отмечая ключевые пункты, которые привлекли внимание каждого. Обсуждать в группе эти пункты и их применение в повседневных задачах группы. Третье. Придерживаться верной терминологии при общении друг с другом. Четвертое. Определить безусловно повторяющиеся события за средний рабочий день, которые каждый сотрудник может использовать для развития силы воли и концентрации. Групповые задачи, например, совещания, это идеальный вариант. С добротой аккуратно присматривать друг за другом. Пятое. Оценивайте свой прогресс и отслеживайте его. Помните о том, что сила в малом. Отмечайте каждую победу и важный шаг. Шестое. Нежно и с любовью поддерживать друг друга в стремлении управлять сознанием. Быть терпеливыми и помнить о сочувствии. Седьмое. Поддерживать друг друга, помогая практиковаться в жизни, а не только на работе. Практику концентрации необходимо внедрять во все аспекты жизни. Преимущество сосредоточенного разума. Не забывайте, что обучая свою команду сосредоточиваться при помощи техник этой книги, вы учите их не только тому, как концентрироваться, но и как контролировать, куда направлено их сознание в разуме, а значит и... Как контролировать, куда направлен поток их энергии, а значит, какой будет их жизнь, включая рабочие задачи. Как применять три принципа развития силы воли во всех задачах. Как быть в настоящем, чтобы не случилось. Как справляться и бороться с беспокойством, страхом, тревогой и стрессом, обуздав сознание. Как управлять своими реакциями. Моя цель – привести достаточно веские доводы, чтобы компании внедрили принципы этой книги в программы своих тренингов. Это положительно скажется не только на их результативности в работе. Кроме того, так можно вооружить своих сотрудников уроками и инструментами для укрепления психологического здоровья, а следовательно улучшения качества жизни. На этом плюсы не заканчиваются. Каждый человек, столкнувшийся с положительными изменениями, будет знать, как вооружить и своих близких теми же инструментами, чтобы жить полноценной жизнью. Помните историю, в которой Гуру Дев поднимал салфетку за центр со следующими словами: «Ты энергетически связан со всеми людьми в своей жизни. Вместе с тем, как ты совершенствуешься сам, ты помогаешь и им тоже». Наделяя людей, которые создают вашу компанию такой, какая она есть, фундаментальными знаниями о разуме, сосредоточенности и силе воли, вы делаете сознательный выбор в пользу позитивного влияния на всех, кто для них важен. Вы помогаете им построить жизнь, одним из побочных продуктов которой является счастье.